Каким-то образом сильное чувство, исказившее всю его жизнь, вдруг погасло и переродилось в ненависть. Он бежал без остановки до самой конюшни. Он не стал пользоваться дверью черного хода, а открыто потянул шнурок звонка, и в тот момент, когда пальцы Сергея Филипповича второй раз дернули за шнурок, и внутри дома раздался мелодичный звон медного колокольчика, силы оставили секретаря, и он, потеряв сознание, рухнул на пороге. «Карлик убил меховщика», — сказал он сухими губами, на минуту приходя в сознание и видя над собой лицо склонившегося Константина Мануиловича. «Один брат убит, другой жив еще. Поезжайте туда». Бурса не любил выходить из дома ночью, но, услышав эти слова, сразу же приказал заложить легкий экипаж, а через 2 часа уже входил в меховую лавку. В доме горел свет, и суетилось много людей. Увидев богатого барина, околоточный чин струсил и позволил Константину Эммануиловичу пройти к умирающему Протасову. Тот лежал на постели, голый, накрытый по грудь тонким одеялом. Лицо меховщика было мертвенно-бледно, а сквозь одеяло большим пятном просачивалась кровь. — Хорошо, что пришли, — сказал он, открывая глаза. — Давеча вы задавали вопросы. Я не хотел говорить. Теперь я расскажу вам все. Коли не убили бы брата, умер бы молча, а теперь все равно. Рука на одеяле судорожно сжалась в кулак. Отомстить теперь хочу. Отомстить. Протасов-старший пережил своего брата всего на несколько часов. А перед самой кончиной, не давая себя перебить и словом, говорил и говорил. Он желал перед смертью расквитаться с своим бывшим хозяином Иваном Бурсой в награду за преданную службу подославшим убийцу. Когда Протасов умолк, и голова старшего меховщика упала на подушку, Бурса поднялся со стула, размял ноги и попытался выяснить у полицейского, все это время стоявшего на вытяжку тут же в комнате, куда подевался карлик, на что и получил ясный ответ. «Мертвы ли лилипута, ваше высокопревосходительство? Позвольте ложить, олухи наши на съезде потащили», — сказал околоточный. «Наверное, покасоваться хотели находкой. Тоже диковинку нашли». Только через неделю ротмистру Удуеву, действующему равно как по приказу тайной экспедиции, так и по личной просьбе Бурсы, удалось разыскать тело карлика. Вместе с безродными бродягами и умершими на улице нищими жуткий пришелец из северного монастыря был похоронен в общей могиле у ограды Митрофаневского кладбища. Каким образом карлик оказался ночью возле лавки меховщика, вопрос оставался без ответа. Ольховская отреклась тотчас на следующий же день. Княгиня утверждала, что исчезновение карлика из ее дома было неожиданностью и делом рук неизвестного злоумышленника. Все окончательно запуталось. Но на следующий день после жуткого происшествия в меховой лавке Константин Эммануилович Бурса записал по памяти сбивчивый рассказ купца крепостного, и картина начала складываться. Сопоставив свою запись с некоторыми пояснениями ротмистра Удуева, Бурса почти сложил для себя общее представление о происшедшем. Не хватало только нескольких серьезных деталей. Нужно было расспросить секретаря, неожиданно среди ночи принесшего жуткое известие. Но Сергей Филиппович лежал без сознания в горячке, и были все основания полагать, что он не проживет и 2 дней. Нужно было понять, кто опередил визит магистра пятиугольника к императору. Но ни на ком нельзя было остановиться твердо. Подозревать можно было любого. На Павла воздействовал кто-то еще неизвестный Константину Эммануиловичу. После обеда Бурса вместе с Удуевым заперлись в кабинете на 3-м этаже. Нужно было еще раз тщательнейшим образом сопоставить все известные факты и выработать хоть какой-нибудь план действий. Ситуацию осложняло то, что магистр не мог посвятить жандарма ни в один из вопросов, связанных с заседаниями пятиугольника, а жандарм, в свою очередь, молчал о регулярных отчетах, подаваемых в тайную экспедицию, хотя намеком и показал Бурсе, что не до конца открыт. Но, имея общего врага, они волей-неволей вынуждены были поддерживать друг друга. Из собранных документов получалось, что Иван Кузьмич Буса, незаконно рожденный брат магистра пятиугольника Константина Мануиловича, был одним из самых богатых помещиков в Новгородской губернии, а может быть и в России. Константин Эммануилович после смерти своего отца получил приличное наследство, но это не могло иметь отношения к Ивану. Иван родился много после разрыва супругов.